Глава 32. Лера. Наконец-то. Ура! Я сегодня завершила проект Юлии. И она вместе с семьей, особенно Ваня, приглашали меня это дело отпраздновать вечерком. Я не отказалась, так как прониклась симпатией к ним и хотела еще хотя бы немного провести с ними вместе времени. Юля сказала, что это будет ужин для своих, но намекнула, что позовет все же несколько гостей, чтобы оценили красоту, которую я им натворила. Значит, будет масштабная вечеринка, я не сомневалась. С их связями там, под словом «несколько гостей», придет не меньше полтинника народу. Так что одеться нужно, как для высшего света. С изыском и не пошло. Но я все равно сильно не заморачивалась внешним видом. Одела шелковое платье на бретельках кремового цвета, которое было чуть выше колен. Оно облегало меня, как вторая кожа, и очень приятное к телу, я его почти не ощущала. Одела босоножки в тон платью и просто распустила волосы. Смотря на себя в зеркало, я поняла, что во взгляде у меня какая-то пустота. Да, снаружи я была вся такая красивая, но нет у меня той эйфории, которая у меня случается, когда на горизонте появляется Артём. Как будто пропала искра в моей жизни. Так, все, не думаю о нем. Надо отвлечься, и на следующей неделе я вообще собралась в клинику, так что думать о мужиках у меня нет времени. Когда подъехала к дому Юлии и вышла из машины, я уже тогда поняла масштаб этой вечеринки. Музыку было слышно по всей улице, и свет от прожекторов светил по всему периметру их участка. Не успела я прислушаться и осмотреться, как Юля меня подхватила за локоть и поволокла в самый эпицентр этой тусовки. «Лерунь!» — сказала она, и мне показалось, что она уже не совсем трезва. «Все просто в экстазе от твоей работы». Затем она обвела участок рукой, в которой был бокал с шампанским, и от ее резкого движения половина была выплеснута на землю. «Ой, прости, просто мы немного раньше начали прием». Как раз мимо проходил официант, и она поставила на поднос недопитый бокал. «Юль, все нормально, не извиняйся». Начала я, но меня перебил официант, предлагая напитки. Отказавшись, я продолжила. «Это твой дом, твои гости, твой праздник, веселитесь». Я хотела еще что-то сказать, но она заключила меня в свои объятия. «Спасибо», — ответила она, отстранившись немного. «Я рада, что жизнь меня свела с таким прекрасным человеком, как ты. Еще я знаю, что у тебя никого нет». Она хитро улыбнулась и придвинулась ко мне поближе и заговорщическим голосом продолжила. «Я позвала всех своих знакомых холостяков. Так что не теряйся, дорогая». Подмигнула и оставила меня посреди поляны, так как ее уже кто-то позвал, и она упорхнула. Вот еще чего мне не хватало в жизни, так это сводничество. И я, закатив глаза от безысходности, громко вздохнула. «Тетя Лера!» Чуть сердечный приступ не схватила, когда Ваня ко мне подбежал сзади и крикнул. «Боже, Ванюш, я так посидею с тобой!» Но сказала это с улыбкой на губах, повернувшись к нему и присев на корточки. «А вы сейчас не заняты?» Спрашивает он и смотрит своими невинными глазами прямо в душу. «Ну как тут вообще откажешь? Для тебя я всегда свободна». Он мило засмущался и показал рукой в сторону горки. «Хотите со мной покататься?» «Интересно, как это будет выглядеть со стороны. Но не хочу расстраивать ребенка, поэтому шествую за ним к горке». «Вам, наверное, будет неудобно в туфлях?» Он смотрел на мои ноги и подхихикнул в кулак. «Этот вопрос решается очень быстро». Я быстро скинула босоножки. «Ну, давай ты первый, а я после». Он кивнул и, забравшись на горку, с громким криком скатился с нее. «Круто!» – закричал он, смотря на меня. Подняв вверх большой палец, я стала подниматься на горку. Я уселась, аккуратно поправив платье, чтобы оно не задралось, и тоже с оглушительным криком съехала вниз. Про меня, наверное, думали, что уже напилась вдрызг и ведет себя безрассудно. Но мне было как-то пофиг. Мы с ребенком веселились и смеялись. А потом просто плюхнулись на газон и стали смотреть на звезды. «Красивые», — сказал он почти шепотом. «Очень», — подтвердила я. «У меня, наверное, все платье сзади будет в траве и зелеными пятнами. Но такая красота стоит того. Как будто мир остановился». «Тетя Лера, а почему у вас нет детей?» Этого вопроса я от него не ожидала, поэтому и не сразу ответила. «Понимаешь, я много работала и как-то не думала о малыше. А я так хочу братика или сестренку. А мама с папой говорят, что им и меня достаточно». Он сел на траве, и следом за ним и я. «Может быть, вы им скажете?» И с мольбой в глазах смотрит на меня. Я откашлялась и ответила. «Ванюш, дети — это не игрушки, и их не так просто завести. Вот некоторые родители не могут вообще иметь детей, а у твоих есть ты. Они тебя очень любят. Просто сказать человеку, чтобы он завел ребенка, это неправильно. Хотеть малыша должны и твоя мама, и папа. Может, со временем они и решатся на ребеночка, но не обижайся на них сейчас», — сказала я ему, а сама поняла, что я, в принципе, Артему тоже предлагала то же самое. «Хорошо», — сказал он, но я вижу, что мальчишка уже устал, и глаза слипаются с усталости. Как раз в этот момент подходит Юлия. «Сыночек, пора, наверное, в кроватку, пойдем?» Она протянула к нему руки, и он, прежде чем пойти к маме, подошел и просто обнял меня. «Я скоро привыкну к обнимашкам и буду к вам ездить специально за ними». Смеюсь я, когда Ваня отходит от меня и уже почти спит на ходу, берет руку Юли. «А мы будем только рады», сказала она и, приобняв сына, дала мне знак, что они пошли укладываться. Смотря им вслед, я завидовала белой завистью. У них есть все для семейного счастья. Дом, ребенок, семья, в конце-то концов. Так бы и сидела вот так одна, на траве, и смотрела на небо. Но нет. В направлении меня вальяжной походкой шел незнакомый мужчина.